Никто не сказал «Я видел». Все молчали и смотрели на Катю. И в глазах у людей было столько веры в эту маленькую, худенькую, светловолосую девчушку, что если бы собрать эту веру у всех, материализовалось бы слово, и стала бы вера большой и пышной буханкой хлеба или еще чем-нибудь знакомым и реально существующим. «Я голосую за то, что души не существует!» — выкрикнула учительница и выбросила свою худенькую ручку в небо. И тут же, где быстро, где помедленнее, стали подниматься руки, и даже Горбун, удивившись такому всеобщему голосованию, сам поднял руку. Ангел закусил до боли губу, но боль не ощутил. Он смотрел на Катю и на окружавший его лес рук, и никак не мог понять, как это люди, пришедшие в новые Палестины, чтобы жить по справедливости, с любовью друг к другу, вдруг решили, что души нет. А что тогда есть? Ну что? Как хотелось ангелу тоже выйти в круг и спросить, что ж тогда есть? Но странная сила держала ангела на месте, и он стоял в полном оцепенении. А тем временем Горбун-щитовод уж предлагал палестинянам назвать свою форму жизни коммуной имени Федьки, конвойного красноармейца, убитого упавшим с неба камнем. Однако в этом вопросе не возникло такого согласия, кое провели палестинне, голосуя против существования души. Встрепенули строители и потребовали, чтобы расширить название коммуны. И предложили свой вариант — коммуна имени Федьки и бригадира Бориса Шобина. Но такое название не поддержали красноармейцы, и так длилась словесная перепалка между строителями и бойцами, пока не надоело это Горбуну-щитоводу, который, пошептавшись со стоящим рядом Архипкой Степаном, прекратил спор, сказав: «Тогда предлагаю никакого имени коммуне не давать, а всем погибшим в ближайшее время поставить памятник обелиск». С этим народ согласился. Только Трофим чувствовал себя обиженным и злобно косил на строителей, особенно усердствовавших против имени Федьки. Вечер уж катился, катился по небу темную волною, и там, где проходила она, враз зажигались звезды, большие и малые, и прошла эта волна над их холмом, и помчалась дальше к горизонту, еще имевшему по непонятной причине светлую собственную линию, обозначавшую конец видимого края земли. Ясно было всем, что ужина сегодня не будет, и расходились люди по своим коровникам недовольные, но задумчивые. И каждый нес собственное мнение, и у многих это мнение было не похоже на мнение митинга, однако и это ничего уж не меняло. Ответственные за растопку печей несли к своим глиняным печкам хворост и дрова. Ангел шагал понуро, опустив голову. Он боялся теперь соседства Кати и не мог представить, как это он будет спать на соседней лавке и как будет отвечать на заданные вдруг вопросы. Как он будет смотреть ей в глаза, зная, что перед ним человек, самолично отказавшись от души. Хотя не все в силах человека, и тут ангела утешала сила Господня, и только эта сила может лишить человека души или разума. А то, что человек сам вдруг объявит, что лишает себя души, это от глупости или от наивности, ведь одно дело отказаться от собственного уха, а другое — отрезать его себе. Это не каждый сделает, ведь отсечение уха — это боль, а отсечение души — боль во много раз более сильная и невыносимая, и мало кто испытывает ее при жизни.